Лазарев Михаил Петрович. Подводная лодка К-25, Воронеж, Полярная, 20 сентября 43-го года. Стоим в Полярном в 4-часовой готовности. Хотя на берег особенно не тянет, не Северодвинск, к которому мы все уже привыкли, успели корни пустить. Погода обычная для осени, то есть с точки зрения обывателя гнусная, а на взгляд военно-морской очень даже ничего. Авиация противника вне игры, да и катерам в море работать трудно. Ну а мы погрузились и идем, слушаем, стреляем. В общем, в ЦП или кают-компании гораздо приятнее, чем на земле, под открытым и очень мокрым небом. Дождь, впрочем, экологически чистый, пока еще без химии. Волна уже поднялась после того боя. Мы вернулись, отрапортовали, думали, что стихло все на уровне флота. И так, пока это до Москвы не дошло. Двое последних суток я, Петрович, Сан Саныч, были заняты не только написанием самого подробного отчета об этом боевом эпизоде, но и сбором воедино всей информации, включая то, что застряло когда-то в нашей памяти. Что же такое немецкие лодки тип 21? И не только и не столько особенности конструкции, как их тактическое применение, с учетом имевших место в нашей реальности детских болезней и недоработок. Было похоже, что кто-то на самом верху, нарком Кузнецов, а может и сам Сталин, всерьез озаботился, что будет, если завтра в море выйдут сотни 21-х вместо уже устаревающих семерок. И эти опасения, похоже, не были беспочвенны. Это верно, что в нашей истории лодки тип 21 начали вступать в строй в июле 44-го и практически сразу же возвращались на верфь для доделки и исправлений. Хотя, казалось бы, большинство узлов и агрегатов были взяты старые, проверенные. Но проблем было поначалу выше крыши. При реверсе электромоторов в воздухозабор дизеля засасывалась вода, а значит, мотор уёк. При зарядке аккумуляторов в последнюю очередь пополнялась наиболее разряженная группа батареи. Скорость и дальность плавания оказывались заметно меньше расчетных. На большой глубине люки и сальники текли, пропуская воду совершенно недопустимо. И еще, и еще. Ну, все это нормально, так и бывает, когда техника совершенно новая. На лодке 21 это все же следующее поколение субмарин в сравнении с тем, что было в войну у всех сторон. Со временем эти недостатки успешно устраняются. Вот только времени у немцев не было категорически решить все технические проблемы и теоретические. Сделать новые подлодки действительно боевым оружием немцам удалось лишь в начале 45-го. Но тут Маринеско очень удачно сработал, и кроме Густлова был еще Гойя, потопленный тогда же нашей лодкой Л-3 и тоже с подводниками на борту. На этих двух транспортах погибли несколько тысяч обученных подводников, уже готовые экипажи для новых лодок. И до своей капитуляции найти замену немцы так и не успели. Но в истории здесь все по-другому. Не только у нас. Уж если 21-е сейчас вышли уже в боевой поход, да и не похоже, что у них на глубине сальники травили, значит, как минимум эту проблему сумели уже решить. А что касаемо массово-поточной постройки субмарин? Год назад, при первой встрече с товарищами учеными, Сталин пугал их, тогда еще напрасно, а чтобы крутились лучше. Не было еще этого у немцев на семерках и девятках, а появилась как раз на 21-х, когда готовые секции делали на конвейере вдали от моря, а на верфи лишь собирали, сваривая вместе. И в этой истории, похоже, тоже что-то такое немцы придумали. Помимо наших чисто флотских дел, наш жандарм, товарищ Кириллов, регулярно показывает нам что-то вроде сборника информации с фронта и по международным делам на предмет, а было ли это в вашем мире? А что вы думаете по этому поводу? И каков ваш прогноз дальше? Сейчас на фронте затишье, как перед грозой. Лишь в Прибалтике наши успешно добивают группу армий «Север». И вот читаем показания пленных, взятых войсками Ленинградского фронта. А про какие листовки, пропуска в плен, говорил датчанин? Это, что ли, для образца? На лицевой стороне очередная карикатура из правды. Ощипанный орел со свастикой на крыльях удирает от очень большого и злого медведя, бросая ему в лапы гальского петуха. Съешь сначала его, а я пока смоюсь. Интересный материал этот Пер Олафсон, хотя и не имеет прямого отношения к обсуждаемому предмету. А вот наш комиссар Елизаров, вижу, зацепился. Ну, точно вставит в политинформацию экипажу, что у немцев сейчас за человеческий материал на фронте. У каждого листовка на случай, если в плен. Причем их командование и НКВД, то есть жандармерия, о том знают, но принимают как должное. Говорите, датчане не показатель? Ну, какой стойкости ждать от насильно мобилизованных? Так фельджандармерии как раз немцы и, по идее, самые упертые. Они-то куда смотрят? Второй. Тоже типаж. И что с ними после делать будем? Нам только импорта уголовников со всей Европы не хватает. Если этого Цакриссона, его жеридна Швеция, после войны откажется принять, сказав, а зачем нам лишние воры и бандиты? У нас тех, что остались, и то много. И будет, как в книжке Бруно Тровена, как какого-то беспаспортного бродягу, кажется, французы и бельгийцы через границу гоняли друг к другу, как шарик в пинг-понге, туда-обратно. После он как-то сумел наняться на корабль смерти, так тогда ржавое корыто под сомнительными флагами называли, и именно для таких дел, чтобы свой флаг не марать. И только такие, беспаспортные, там в экипаже и были. У кого любая земля под ногами горит. Или ведомство Лаврентия Павловича. И такой человеческий материал сумеет как-то в дело пустить. Ну, флаг им в руки. Сейчас же этот швед был интересен нам тем, что на верфи в Киле видел, как корабли и подлодки собирают из крупных частей, привозимых извне. Сказать подробнее не мог, как его НКВД не трясло. В кораблях этот тип разбирался явно меньше, чем в замках. Ясно, почему верфь предпочла избавиться от такого кадра, чем кого-то более умелого и полезного посылать на убой. Как кусок крыши, лист гнутый, с приделанными внутри балками. В общем, узнаваемое описание сборочно-секционного метода постройки. И, по его утверждению, до подлодок немцы так строили и строят десантные баржи и тральщики. Так что 100 подлодок за год немцы сделать вполне в состоянии. Вот только под вопросом, сумеют ли изжить все детские болезни. Ну, не поверю, что сейчас у них все получилось с первой пробы. Успеют ли подготовить экипажи? И самое главное, сильно подозреваю, что через год уже закончится война. Так что быть вашим 21-м, что останутся у достроечных стенок верфи, включенными в состав уже Советского флота или Военно-морских сил будущей ГДР. Не дождетесь, чтобы мы уже готовые или почти готовые лодки топили из-за того, что американцы так захотели. Хотя с датчанами не совсем хорошо получилось. Ну, зачем нам играть русского медведя, слепого и беспощадного в ярости? Так от нас и впрямь вся Европа поднимется, просто свою жизнь спасая. Это, кажется, еще Юлий Цезарь понимал, говоря, на войне должно быть милосердие, чтобы вражеские солдаты не дрались с безысходностью загнанных в угол крыс. За точность цитаты не ручаюсь, но смысл был этот. Зачем убивать тех, кто готов сдаться? Пусть лучше кайлом помашут, хотя бы до победы. Все польза казне. «Так задним умом все мы крепки», — ответил Кириллов. «А если у нас все убеждены были, что они СС? Как геббельсовская пропаганда этих потомков викингов пропиарила, что все они добровольцы, берсерки, готовые умереть за Еврорейх? Понятно, что на все 100 Геббельсу никто не поверил, но вот что немцам удалось набрать 200 000 дураков, или хотя бы половину от этого числа, кто бы еще мечтал о поместье на Востоке с русскими рабами. Это оказалось вполне вероятным. Так что готовились наши и ждали, что эти драться будут как Ваффен-СС всерьез, и что у нас будут потери, эсэсовцы все же воевать умеют. А знаете, что бывает, когда боец врывается во вражескую траншею в состоянии полной озверелости? Как ваш Смоленцев говорил, адреналин из ушей хлещет. Я лишь руками развел. Да, не повезло датчанам. Сначала их подловили на переходе. Наши летчики один конвой перетопили почти полностью. Раков отличился из 12-го гвардейского, который в нашей истории дважды герой. А затем по ним хорошо врезали на фронте. Ведь немцы задумались здраво заменить датчанами свои кадровые дивизии группы «Север» еще до военного формирования. Эти проверенные войска перебросить на Вислу, а Эстонию, которая у них сейчас как чемодан без ручки, и удержать тяжело, и оставить жалко, пусть обороняют датчане и прочие скандинавы, вроде этого шведа. Вот только мы им этот маневр совершить не дали, а сразу ударили и прорвали фронт там, где датчане уже успели принять у немцев подготовленные позиции. Сейчас Ленинградский фронт наступает на Таллин, и вряд ли немцы там долго задержатся или опять датчану в мясорубку кинут, а сами на корабли и бежать. Южнее фронт пока стоит, у немцев Курляндия. В нашей истории они сидели там до мая 45-го. Балкон восточный Пруссии. Затем фронт повисли до Карпат. Дальше по горам до Румынии и Болгарии. Братушки успели прибрать к рукам почти всю Македонию и кусок Греции с выходом к Средиземке. Но наступать дальше не спешат. Ждут окончательного решения турецкого вопроса. Наши заняли Западную Армению с Карсом и Эрзерумом. Высадились и укрепляются в проливах. Турецкая делегация на переговорах в Москве пытается что-то выторговать, но ясно, что Сталин не уступит. Или отдайте нам, что мы хотим, и живите с тем, что осталось, или рискуйте потерять и это, и что-то еще. А ведь остается Роммель, так и застрявший в Ираке в ожидании неведомо чего, и не установлено число немцев на собственно турецкой территории, бежавших туда из Крыма, из Балкан, и полностью отмобилизованная турецкая армия, миллионной численности, частично оснащенная немецким оружием, обучаемая немецкими инструкторами. И это при том, что англичане, вот сюр, как-то умудряются сохранять с Турцией дипломатические отношения, несмотря на Ирак. А США вообще не имели повода к ссоре. В общем, узелок на юге завязывается, дай Боже. Но из проливов теперь мы черта с два уйдем. Вот только что с миллионным населением Стамбула делать? А по Африке браво идут итальянцы, причем их продвижение сдерживается не столько сопротивлением малочисленных английских войск, сколько нездоровым климатом и тропическими болезнями. А эта проблема, как утверждают знающие люди, того же масштаба, что для вермахта русская зима при отсутствии теплой одежды. Дошло даже до ссоры Муссолини с Гитлером. Дуче требовал от друга фюрера резко увеличить поставки медикаментов, поскольку итальянская фармацевтика не справляется. Бесноватый же в ответ потребовал, как обычно, итальянские дивизии на Восточный фронт. Пока не договорились. В Португалии ленивые перепихалочки-потягушечки вроде 11-го сражения при Изонцо, ну, той прошлой войны. Хотя больше похоже, что испанцы просто не хотят сбрасывать американцев в море, опасаясь после оказаться на Восточном фронте. Штатовцы же не имеют достаточной силы снабжения, совсем как у Анцо в нашей истории. Вместо бешеной дикой кошки мы выбросили на вражеский берег полудохлого кита. Аналогично и в Марокко, куда отступили американцы из Северной Африки, любезно уступив англичанам восточный участок от Туниса до Суэца, поскольку против воюет не Роммель, а опять же испанцы. Идет вялотекущая война, где стычка патрулей уже событие. А вот ничего похожего на Сицилию, высадку в Италии и выход ее из войны в этой истории нет и не предвидится. Хотя эластичность явно присутствует, какой-то непонятный механизм влияния параллельных реальностей друг на друга. В битве у Сокотры адмирал Бергамини погиб в тот же самый день, 9 сентября 43-го, когда в нашей истории немецкая планирующая бомба пустила на дно его флагман Рому в Средиземном море. Ну что ж, все же есть разница. Погибнуть адмиралом победившие эскадры от едва ли не последнего вражеского снаряда или умереть капитулянтом, идущим сдаваться победителю. Само же сражение с точки зрения военно-морского искусства интереса не представляло. При том соотношении сил итальянцам достаточно было не наделать явных ошибок, чтобы не проиграть. Они так и сделали. Так что в аналы истории вошло небывалое. Первая и пока что единственная победа итальянского флота. Не везет англичанам и американцам тоже. Вообще странно, если в партии СССР-Германия на море Атамарина — это все равно, что лишний ферзь на доске. То какая бешеная муха укусила немцев, а теперь еще итальянцев, что у них над англо-американцами пошли победы не только на суше, но и на море. Немцы — это враг еще сильный и опасный. Боже упаси к ним с шапкозакидательством, — сказал Кириллов. Вот выходит, что и ваша лодка из будущего не со всяким их кораблем справиться может. А если таких 21-х завтра выйдут в море десятки? К вам, товарищ Лазарев, претензий нет. Но чем прикажете обороняться, когда такое случится? А у немцев еще и крупные корабли остались, причем ожидается именно здесь, на севере. Вот, полюбуйтесь». «Читаю. Ну что ж, вот и у Воронежа появились настоящие цели. Линкор «Гнейзенау» закончил ремонт и курс боевой подготовки, и в самом скором времени ожидается его переход с Балтики в Норвегию. Причем в процессе его довооружили до уровня мини-Тирпица, вместо трех орудийных башен с 280-миллиметровыми пушками, как на Шарнхорсте, поставили три двухорудийные, но с 380-миллиметровыми орудиями, как у Тирпица. Быстроходный линкор с хорошим бронированием и скоростью 31 узел. В бою вполне может сделать англичанина типа король. Хотя против Нью-Джерси, пожалуй, будет слабоват один на один. Причем придет он не один. Тяжелый крейсер «Зейдлиц», однотипный с Хиппером и Эйгеном, потопленными нами, в нашей истории так и остался недостроен, хотя еще в мае 42-го был почти готов. Корпус, машины, котлы, надстройки, труба, башни главного калибра оставалось поставить лишь зенитки, мачты, катапульту для бортового самолета, средства связи и прибор управления огнем. Затем с чего-то решили переделывать его в авианосец, хотя проект был откровенно слабый. На сундуке в 16 тысяч тонн иметь авиагруппу в 18 машин, да у американцев в полтора раза меньше «Индепенденсы» несли 30 самолетов. Начали что-то делать, очень неспешно, осенью 42-го. Затем был новогодний бой, после чего надводные корабли окончательно вышли из фавора у Гитлера. И работы на полуразобранном крейсере остановились совсем до 45-го, когда его взорвали и затопили в Кёнигсберге. Наши подняли в 47-м и в Ленинграде разделали на металл. В этой истории военно-морская истерика у фюрера случилась раньше, как раз в октябре 42-го, когда Тирпиц вместе с эскадрой попал под наши К-25 торпеды, но дала совершенно неожиданный результат. Относительно Зейдлица, во-первых, разделочные работы на нем даже не успели начаться, а во-вторых, Гиммлер, оказавшийся во главе Waffenmarine СС, то ли решил оставить все как есть, то ли по-бухгалтерски посчитал, что достройка в прежнем виде обойдется казне много дешевле, чем перестройка, невесть во что. То ли кто-то умный ему подсказал, что совершенно незачем делать из отличного крейсера плохой авианосец. Но «Зейдлиц» вошел в строй в первоначальном виде в апреле этого года и теперь, завершив курс БП, готов сопровождать Гнейзенау. В Норвегии, значит, нацелились. На наши северные конвои? Ну что ж, овечки, волк проголодался. Надеюсь, вы сами нырять еще не научились на 200 метров, где наши торпеды не достают. Так нырнете, и будет, наконец, на счету Воронежа вражеский линкор, потопленный единолично. Тирпиц. Нами битый англичане затопили, а Айову немцы добивали. Крейсеров в списке уже целых 6. Хиппер, Эйген, Кельн, Нюрнберг, Люцов, Шейер. Да еще американец и испанец. Но вас там не было, товарищ Лазарев. Понятно? Ну, а Зейдлиц на закуску пойдет. Мы готовы, как пионеры. Корабль в порядке, экипаж в норме и отдохнул. Боекомплект полный, все запасы приняты. Даже с дистиллированной водой вопрос решили. Товарищ Сирый говорит, качеством удовлетворен. Стараемся, товарищ Лазарев, вы только нас не подведите. Похоже, будет у вас до Гнейзенау, которого пока в Норвегии все же нет, еще один поход. С политической целью, отчего и говорю сейчас это вам я, а не комфлота. С политической, значит, опять союзнички. Кого топим, где и когда? Отказаться? И мысли нет. Товарищ Сталин таких шуток не понимает, да и мне лично любить американцев, ну, совершенно не с чего. А вот с тем, кого, пока вопрос. Может, и в самом деле немцы, а может, союзники воду мутят. Ситуация оказалась интересной. Если на маршруте Рейкьявик-Мурманск потерь не было уже давно, то по пути их Исландии, месту сбора северных конвоев, уже два наших транспорта с ценным грузом, оплаченным нашим золотом, были потоплены неизвестными подлодками. Американцы кивают на немцев, однако, во-первых, их действия по охране наших судов в тех конкретных случаях были немного странными, вроде опыта уже должны набраться. А во-вторых, весьма правдоподобным казалось, что кто-то умный за океаном не желает роста нашей промышленной мощи или, что хуже, просчитал, зачем нам весьма специфическое оборудование, заказанное у тех же фирм, которые обслуживают и Манхэттен, а других изготовителей просто нет. Открыто отказываться янки не захотели, и чтобы не привлекать нашего внимания, и бизнес — дело святое, ну а за немецкие субмарины мы и не отвечаем, и все концы в воду. У вас, товарищ Лазарев, будет задача минимум и максимум. Первое — это установить достоверно, кто охотится на наши суда. Даже если товарищ Сталин сможет уверенно сказать это их президенту, это, поверьте, очень много. Ну, а второе, понятно, это не допустить. Скоро ожидается отправка из Нью-Йорка очередной партии. В общем, если мы правы в своих предположениях, то американцы категорически не захотят, чтобы этот транспорт дошел. Вот и проверим. У вас же есть опыт сопровождения ценных грузов. Приказ вы получите, как положено, по линии флота с конкретной датой, но я ставлю вам задачу сейчас. Подумайте пока над ее выполнением и ждите приказа.